Глава 10. Когда на полуденный сбор не явилась Саша, Енисеев сперва пропустил новость мимо ушей. Десантница, профессионалка, не пропадет. Тем более, что после того случая с пауком она из кожи вон лезла, чтобы восстановить работоспособность. Ее здоровье и особые условия этого мира сделали чудо. Все срослось, зарубцевалось, а затем рассосались и рубцы. Зиму еще ходила с жуткими белыми шрамами, но весной несколько раз повертелась под жгучим солнцем. Енисеев сам застал ее, дрожащую и синюю от холода, под апрельским солнцем. Торопилась пораньше. Кожа покрылась золотистым загаром, а от шрамов не осталось и следа. Только Дмитрий встревожился сразу. Бесстрашная, дерзкая, часто просто невыносимая со своим милитаризмом, все-таки иногда она выглядела беспомощной женщиной. Морозов сказал с неудовольствием: «Если полагаете, что она где-то влипла, но по одному идти на поиск позволить не могу». Дмитрий раздраженно сказал: «Если пойдем вдвоем, вдвое сузим поиск». «Отправимся группами по двое», — отрубил Морозов. «Я с Овсяненко, Дмитрий с Забелиным, а Евхитрий Владимирович с Цветковой. Таким образом, в каждой группе по ветерану и новичку». Енисеев вспылил: «Аверьян Аверьянович, в вас говорит странное чувство юмора, а не забота о спасательных группах. Я мог бы отправиться с Хомяковым и Черновым. Они останутся охранять Таргитай, а вы человек наиболее опытный в этом мире. Естественно, что вам для равновесия, так сказать». Енисеев заметил улыбочки на губах Дмитрия, Забелина. Чуяли, что в подоплеке его неприязни к Цветковой лежит обыкновенный страх перед красивой женщиной. Она в любом конфликте будет права, ее пронесут на руках. Ей простят, на ее сторону охотно встанут. «Вам виднее», — ответил он холодно. «Но я с муравьями обращаюсь лучше, чем вы со своей командой». По дороге Цветкова держалась рядом, даже пыталась забегать вперед. Он гаркнул и подумал зло, что где там Сашу искать, эту бы не потерять. Да и сам, присматривая за нею, вот-вот шагнет в чью-либо распахнутую пасть. Исполинские растения двигались навстречу мрачными и переплетенными гибкими стеблями, с двигающимися вверх-вниз толстыми листьями. Приходилось смотреть не только по сторонам и под ноги, но и вверх, где стебли нависают над головой, где хрустят панцири, щелкают мандибулы крупных и мелких хищников. Цветкова совсем притихла, жалась к Енисееву. Раньше ей со всех сторон чудились огромные рты, челюсти, страшные пасти. А теперь все наяву, а этот невозмутимый мирмеколог идет спокойно, иной раз даже раздраженно отпихивает. Между двух деревьев просунулась огромная голова с горящими злобой глазами, потянулась к мирмекологу, перегораживая дорогу. Тот раздраженно отпихнул ее, прошел совсем рядом с распахнутой пастью, похожей на ковш шагающего экскаватора. Цветкова двигалась следом, не чувствуя ног. Над головой пробегали, цепляясь когтями за стебли, огромные звери, набрасывались на других, часто еще более крупных и свирепых с виду. Жутко лязгали челюсти, панцири, хрустели жесткие надкрылья, лапы. «Может быть, она уже вернулась?» — предположила Цветкова. «Возможно». «Тогда вернемся и мы?» «Только с заходом солнца», — ответил Енисеев. Они часто взбирались на стебли. Просматривали окрестности, снова двигались, заглядывая под нависшие над землей листья, разгребая валежины. Енисеев высматривал следы. Цветкова начала кричать красивым звонким голосом. В ответ оглушительный взахлеб застрекотали кузнечики и даже богомолы. Чуткое ухо мирмеколога различило брачные песни самцов. «Мы еще не заблудились?» — спросила Цветкова робко. «У нее, как он наконец заметил, очень красивые глаза». Смотрит беспомощно, умоляюще. «Еще нет», — ответил Енисеев ей в тон. Он почувствовал, что начинает расправляться, даже плечи стали пошире, а плоская грудь кабинетного ученого понемногу выпячивается, как у петуха. А рядом с этой беспомощной тлей не так уж и слаб, если за твоей спиной ищут защиты. «А заблудимся?» «Непременно». Огромные стволы папоротников раздвинулись. Дальше пошли мангровые заросли, низкорослые лапчатки. Во все стороны метнулись мелкие жучки и клещики. Сквозь просвет между мегалистьями брызнуло солнце. Прогрело, кровь насытилась жаром. На середине поляны Енисеев внезапно крепко взял спутницу за плечо. На той стороне возвышалась гора, даже не гора, зеленый бугристый холм, странно пирамидальный. В чем эта странность, Цветкова определить не успела. Рука мирмеколога сжала крепче. Голос над ухом произнес жестко: «Не двигаться». Зеленый холм чуть качнулся. Цветкова взвизгнула, разглядев в этой египетской пирамиде огромную лягушку размером с трехэтажный дом. А она панически боялась этих зеленых прыгух, даже когда те были размером с ноготь. Енисеев сдавил ей плечо так, что Цветкова уже и его страшилась, как лягушки. Зеленая гора присела, расплющиваясь под собственной тяжестью, и огромное тело взвилось в воздух, заслонив грязно-белым брюхом полнеба. Лягушка вытянулась в полете. Передние лапы держала впереди, как перед нырянием в воду. Задние тянулись в струнку. Сперва поднималась по невидимой дуге, потом также грациозно шла к земле. Перед самой поверхностью раздвинула сложенные впереди ладошки, готовясь принять массу тела. Енисеев молниеносно развернул Цветкову, силой прижал ее лицо к груди. И пальцем, чтоб не шелохнуло. Ее трясло. Он обхватил ее обеими руками, крепко прижал к себе. Цветкова сама прижималась так, словно пыталась пробраться к нему в грудную клетку. Лягушка смахивала на остромордую, даже не квакшу. Но теперь, когда Енисеев рассмотрел вблизи голубоватое горло, перебросил животное в подвид травяной лягушки. Самец, молод, силен, готов к брачному периоду. Хорошо бы взять частичку слизи. Овсяненко потеснился бы в лаборатории. Ему тоже перепадет. Экстраген и лизоцима у самца сейчас особенно активны в брачный период. Тупая морда распахнулась, как кошелек. Выметнулся длиннейший язык. Созвучным хлопком ударил в пролетающего комара. Благодаря лупе времени Енисеев видел, как длинный гибкий ремень, прикрепленный передним концом, достал комара, обвил его в тугое кольцо, унес обратно в мокрую пещеру. Чудовищная пасть с чмокающим звуком захлопнулась. «Оно уже прошло?» – прошептала Цветкова ему в грудь. «Не шевелись», – напомнил Енисеев, не двигая губами. «Мы прямо перед ее пастью». Ноги Цветковой подкосились. Енисеев держал ее, плотно прижав, стараясь не шевельнуть и пальцем. У лягушек так устроены мозги, что замечают только прыгающие, летящие, бегущие. А сидящего перед носом жирнющего комара не тронут, просто не видят. Так что эта страшная гора не страшнее надвигающегося скоростного поезда. Только догадайся сойти с рельсов, и можешь не дергаться, читай газетку. Мчаться в панике от лягушки все равно, что удирать от электрички по шпалам. Лягушка еще с минуту сидела неподвижно. Светлый живот тяжело шлепался о землю, поднимал налипшие на слизь бревна, булыжники, мусор. Затем присела, расплюснулась, а огромные шары глаз оказались почти на уровне глаз Енисеева. Наконец, огромная туша беззвучно взвелась ввысь, закружив в воздухе спиралью. Енисеев невольно пригнулся. Исполинская масса пронеслась над головой. В дальних зарослях дрогнула земля, затрещали сочные стебли. «Все», — сказал Енисеев с облегчением. «Можно идти». Цветкова не открывала глаз. Енисеев отстранил ее. Ноги у женщины подгибались, она бессильно опускалась на землю. Он потряс ее, подул в сомкнутые веки, в уши. Цветкова не двигалась, расслабленно висела в его руках. Губы чуть раздвинулись, словно приготовились что-то сказать, только не успели. Темно-красный луч заходящего солнца соскользнул с ее лица, которое сразу стало белым, как мел. Пополз вверх по стволу дерева, оставляя холодную тень, стынущий воздух. Енисеев подхватил ее на руки, большими прыжками понесся обратно. Несколько крохотных фигурок суетились на большой неопрятной кочке. Енисеев быстро сосчитал, вздохнул с облегчением. Двоих нет, но могут быть внутри. Кочка не кочка, а замаскированная гондола. Здесь военные умы наконец-то получили свободу рук. Не только пацаны или случайные туристы. Никакая разведка не догадается, что за странные божьи коровки ползают по гондоле. Когда он подбежал, держа Цветкову на руках, с гондолы спрыгнул Морозов. Лицо было встревоженным. «Что с нею?» «Не понравилось в лесу», — ответил Енисеев. «А где Фетисова?» Морозов мотнул головой, и Енисеев, подняв голову, встретился с глазами Саши. Она стояла на борту гондолы. Ее лицо было бледное, напряженное. Девушка не отрывала взгляда от Цветковой на его руках. Он поднял Цветкову на вытянутых руках. «Саша, ее надо привести в чувство!» Фетисова не шевельнулась, ее глаза стали холодными. «Мне кажется, ей так нравится больше. И еще мне кажется, что вам это нравится тоже». Она исчезла внутри гондолы. Енисеев постоял с Цветковой на руках, чувствуя себя довольно глупо, потому что даже Овсяненко не бросился выхватывать пациентку, а Дмитрий вообще лишь улыбался. Цветкова слабо застонала. Ее руки обвили его шею, тонкие нежные пальцы коснулись щеки, и Енисеев ощутил, как туда бросилась жаркая кровь. «Елена», — сказал он настойчиво, — «с вами все в порядке?» Он осторожно и нежно поставил ее на землю. Цветкова нехотя разомкнула руки. Ее громадные зеленые глаза медленно распахнулись. В них блеснул странный свет. «Ох!» — ее голос был тихим и нежным, как дуновение ветерка. «Вы, чародей, за один миг пронесли через лес полный чудовищ!» «Ну!» — пробормотал Енисеев, осторожно опуская ее. «Не такой уж и миг. Нес я довольно долго. А мне показалось единым мигом». Наверху будто фыркнула лошадь. Енисеев удивленно вскинул голову. На краю гондолы снова стояла Саша. Ее губы кривились. Она опять фыркнула. Ее пальцы зло срывали маскировочную пленку. В ней слетели клочья. Один неопрятный лапоть опустился Цветковой на голову. Енисеев быстро взбежал на мостик, где Морозов чистил пропановую горелку. Внизу на земле, с той стороны гондолы, мелькнула черно-красная спина Ксеркса. Муравей нес в гондолу связку металлических баллонов. Там же Хомяков и Забелин раскатывали воздушный мешок, готовя к старту. Возле них суетился еще кто-то. Лица Енисеев не разглядел. «Все в порядке? Вернулись все?» «Все», — ответил Морозов. «Ложная тревога, как я говорил». «А что случилось? Почему она задержалась?» Морозов повернулся, словно не слыша. Крикнул во весь голос. «Забелин, разворачивай побольше, а то захлестнет стропами». Когда он повернулся, Енисеев снова спросил. «Что задержало Сашу?» Морозов пожевал губами, подумал, внезапно спросил. «Там в Зеленой башне ничего не забыли? А то когда еще вернемся?» «С Сашей? Да ничего особенного, ложная тревога. Все в порядке, я посылал Ксеркса проверить, не забыли ли чего, но он что-то не так понял, принес чью-то сумку с яйцами. Живьем выдрал у какого-то насекомого, бессердечный. Или это я что-то не так произнес?» «Муравьи — народ исполнительный», — сказал Енисеев. «Значит, это я заставил. Хорошо, хоть не в боевой обстановке перепутал». Енисеев спрыгнул вниз, решив помочь раскатывать мешок. Морозов не договаривает, а выудить не удается. Морозов — опытный жук, ветеран бюрократического аппарата, эксперт по умалчиванию, увиливанию от ответов. Забелин разогнулся, завидев Енисеева. Лицо его осветилось. «Евтархий Владимирович, вы наша последняя надежда». «Чем могу помочь?» — спросил Енисеев настороженно. «Как бы задержаться на пару суток?» — спросил Забелин умоляюще. «Я здесь обнаружил любопытнейшие возможности». Енисеев взялся за край ткани, потащил. Тончайшее полотно с легким треском стало разворачиваться. «Забелин не оригинален, все обнаруживает возможности». «Любопытнейшие, обещающие, даже грандиозные и сногсшибательные». «Решает Морозов», — буркнул он. «Да ладно вам. Все знают, что отдаете приказы вы, но только голосом Морозова. Я здесь обнаружил удивительную систему, настоящий вечный двигатель». Енисеев не среагировал. Изабелин сказал отчаянным голосом, борясь со страхом, что украдут идею, за которую, возможно, светит Нобелевка. «Здесь вода сама подается из земли на сотни метров ввысь. По-особому устроены клетки». Енисеев от удивления даже ткань выпустил. «Чудеса специализации. Как сказал классик, спец по карпу не сможет жарить форель. Специализация зашла так далеко, что иные из технарей, даже лучшие, не знают про осмотику. Все растения, начиная от мхов и кончая баобабами, выкачивают из самых глубин миллиарды тонн воды безо всяких моторов. Удивительно, конечно, но в самом деле можно построить насосы на этом принципе. Только неловко будет давать авторское свидетельство кому-либо, разве что природе. Мы должны держать по ветру нос и парус», — ответил он с дружеской жалостью. «Как у моряков Колумба. Потеряем ветер, наш ценный радист, без которого мы не начинали поход, тут же радирует окрахи, и огромная длань большого брата опустится из-за облаков за нашим Таргитаем». Забелин сверкнул очами. Он был не согласен с тупым казарменным графиком, который поддерживает даже ренегат Енисеев, больше других изгалявшийся над военной отрыжкой в экспедиции. Такие они все, пророки. «В какую переделку попала Фетисова?» — спросил Енисеев. Забелин пожал плечами. «Наверное, просто залюбовалась цветочками, забыла о времени, опоздала». «Фетисова?» — переспросил Енисеев с недоверием. «Залюбовалась? Забыла?» Ее привел Алексеевский. Лучше, чем он, никто не расскажет. Дмитрий Енисеев отыскал, когда тот нес к гондоле из их Сухаревской башни ящик с реактивами. Хомяков шел сзади, прижимая к груди ящик всемеро больше его самого. «Дмитрий!» — окликнул его Енисеев. «Все такие загадочные, словно с Сашей ничего не случилось. Я имею в виду, в самом деле ничего не случилось? Серьезного. Она могла не вполне оправиться от прошлых травм». «Она оправилась», — заверил Дмитрий. Он повернулся к Хомякову. «Я доставлю вашу экспресску в сохранности, не беспокойтесь». Хомяков посмотрел недоверчиво, но пошел вперед. Дмитрий придержал Енисеева. Глаза десантника сверкали, как у Мефистофеля. Голос дрожал от возбуждения. «Язык держать умеешь? Дело тонкое, деликатное». «Да что случилось?»